Правда, после того ужасающего брака он сделался осторожнее. Но все равно, хоть и суетился он больше всех, пыль в глаза пускал беготней и ненужными криками. Мы его и Тиктора ежедневно обгоняли на добрых 40 апог. Турунду увидел, какого я получил напарника, и замотал головой. Не бери, мол, отказывайся. Как же отказываться? Работая здесь год-другой, иное дело. Мог бы артачиться, просить замену. А я новичок. С другой стороны, мастер, может быть, нарочно отделяет Кашкета от Яшки. «Модель почему слабо нагрета?» — важно спросил Кашкет. «Беги за плитками и подогрей по своему вкусу. Ты моложе, ты и бегай», — прошамкал Кашкет. «Как знаешь», — бросил я, и, услышав звук рынды, объявляющий начало работы, принялся набивать песок в опоки. Кашкет повертелся, и, схватив клещи, пошел за плитками. К его возвращению у меня уже стояло два низа. Я и шишки поставил сам, и площадочку для новых опок приготовил. Кое-как мы набили 10 опок. Тут Кашкет начал томиться, пошел покурить квадранки и застрял. Горновым байки рассказывать. Зло меня взяло. Накрыл последнюю опоку за напарника и побежал к квадранке. «Послушай, когда же ты...» Я тронул за плечо Кашкета. «В позапрошлом году то было», — сказал он, думая, что я заинтересовался его рассказом. «Я спрашиваю, когда ты перестанешь болты болтать, а будешь опоки набивать», — бросил я ему в лицо. «А я тебе разве мешаю?» — ответил Кашкет спокойно и повернулся спиной, чтобы продолжать беседу. «Да, мешаешь», — закричал я ему в ухо. «Тебе мешаю?» «Не мне лично, а всему заводу, рабочему классу. Всем!» — уже окончательно разгорячившись, крикнул я. Кашкет как-то сжался весь, трусливо швырнул в песок цигарку и сказал горновому: «Приходи ко мне лучше, Архип, там доскажу. А то видишь, какого мне подбросили бешеного комсомолиста». Я смолчал и пошел обратно к машинкам. Иду размашистыми шагами, чуя где-то позади дробный ход Кашкета, сам думаю, неизвестно еще, кого кому подбросили. Накид Махновская, нужен ты очень. Кашкет, возвратившись, засуетился, затарахтел рычагом машинки, и надо отдать ему должное, каких-нибудь минут 30 работал прытко. Лука с Артемом даже диву дались. Откуда у этого клоуна появился такой темп? Не слышали они нашего разговора около вагранки? «Пусть», — решил было я сперва, — «все это останется между нами». Но Кашкет придерживался другого мнения. Спустя некоторое время он опять прошепелявил: «Интересуюсь, чем же именно я мешаю рабочему классу?» Не задумываясь, сходу как на бойкой острой, я отрезал ему: «Наших жаток миллионы крестьян ждут. А ты задерживаешь программу. Рабочий класс производительность труда повышает, а ты дурака валяешь. Видно, хочешь, чтобы не мы их, а они нас». «Я сам рабочий класс. Что ты плетешь? Какие они?» «Они — это белогвардейцы да капиталисты. Сволочь всякая, которой ты в 19-м помогал». «Я? Помогал? Да что ты, детка, вот напрасленно». Он вдруг притих и сделался смирненький. Даже за плитками стал бегать не в очередь. Следя за тем, как гонит он в притруску к далекому камельку, я даже подумал, а прав ли я? Все-таки Кашкет старше меня годами, в Литейном давно, не слишком ли я повышаю голос? Будто угадывая мои сомнения, Турунда сказал мне: «Так его Василь, правильную линию занял, а то в самом деле, что ему здесь, Шарашкина контора? До каких пор это можно терпеть?» «Давно бы его выкатить с ветерком. Жаль, у Федорка душа мягкая», — ввязался в разговор Гладышев. «Пора ставить вопрос резко. Сходи в обед к Федорка. Так, мол, и так. Убрать надо этого проходимца и оставить тебя формовать одного, пока Науменко не возвратится». Слова сочувствия старых рабочих меня очень тронули. Но все же я не решился последовать совету Гладышева. Промучаюсь как-нибудь, думал я, эти два дня